Маверик. Новый год девочки Фани. Елку принесли вечером. За ночь ее ветки расправились, и квартира пропиталась таким праздничным запахом ели и смолы. Фани бегала за бабушкой, уговаривая ее достать коробку с игрушками. «Сначала позавтракаем. Никуда твоя елка не убежит», — улыбалась бабушка. «Но мы можем не успеть, и Новый год придет», — категорично заявляла Фани. «Фани, до Нового года еще 3 дня», — заворчала бабушка. «Куда ты можешь не успеть?» «Ну, бабушка», — опять наигранно застонала Фани. «Хорошо, хорошо». Бабушка приставила стул и стала разгребать вещи на стеллаже, откапывая старую коробку с игрушками. В руки ей попадались старые валенки, ржавый чайник, книги, перевязанные ленточкой, и много всякой дребедени, которую так жалко выкинуть, но всегда так хочется. Коробка была поставлена посредине комнаты. В старой, уже пожелтевшей вате были спрятаны стеклянные игрушки. Фани осторожно доставала их, разглядывала и вешала на елку. Сначала самые любимые. Маленький серый батискаф, прозрачный шарик, в котором была спрятана блестящая ленточка, человечек в штанах-шароварах и с тюрбаном на голове, зайка с большими глазами и бантом на шее. Фани встала на цыпочки, чтобы повесить их повыше. «А может, ты встанешь на табуретку?» — спросила ее бабушка, смотря, как девочка дотягивается до веток. «Тогда они будут висеть очень высоко, и я их не увижу», — улыбнулась Фани. Бабушка проверяла лампочки в гирлянде. Она тоже, как и внучка, любила этот момент наряжания елки. «Бабушка, а что такое Новый год?» — вдруг спросила девочка, крутя в руках игрушку Деда Мороза. Она почему-то не любила ее и вешала всегда в самом низу. «Ну, это семейный праздник, когда все собираются за столом, когда люди загадывают желания и верят в сказки», — начала осторожно отвечать бабушка. «А взрослые верят в сказки?» — продолжала свои расспросы Фани. «Скорее, хотят». «А если у человека нет семьи?» — как-то тихо спросила Фани. «У человека всегда есть семья», — неуверенно запротестовала бабушка. «Ну, бабуль, не ври», — серьезно заметила девочка. «Есть люди, которые живут одни». «Да, есть», — согласилась, вздохнув, бабушка. «И как они проводят этот день?» «Когда человек в первый раз оказывается один в Новый год, он хорохорится и говорит всем, что мечтал провести этот день один. Человек покупает шампанское, еду и даже елку». Бабушка замолчала. «Но когда наступает этот момент, момент удара часов, он понимает, что ему некому сказать «С Новым годом» и пожелать счастья, некому подарить подарок и увидеть, как его разворачивают. Он понимает, что он один». Бабушка замолчала. «И что дальше?» — не унималась Фани, как-то погрустнев. «А дальше человек либо напивается, либо плачет, а потом напивается и ложится спать, ненавидя себя и окружающих». «И так каждый год?» Фани была расстроена. «Нет. Однажды, проведя Новый год в одиночестве, человек никогда не решается повторить это вновь. Он делает все, чтобы не остаться в этот день одному. Напрашивается в гости к друзьям, едет к ненавистным родственникам. Ну, в общем, делает все, что угодно, чтобы не остаться одному». «Я никогда не буду отмечать Новый год одна», — решительно заявила девочка, забравшись на стул и повесив шарик на самой высокой ветке. «Я надеюсь», — улыбнулась бабушка. «Бабуль», — Фани стояла на стуле и хитро улыбалась, — а мы можем всех одиночек позвать к себе. Фани, ну как же мы их найдем? Бабушка в душе надеялась, что девочка забудет про эту затею. А мы напишем объявление. Фани спрыгнула со стула и, забыв про елку, побежала к себе. Утром, перед самым Новым годом, натянув валенки, Фани ходила по городу и развешивала объявления. В камине горел огонь, бабушка доставала пирожки из духовки, а Фани бегала по квартире, раскладывая конфеты и мандарины. Звякнул колокольчик, и Фани побежала открывать дверь. На пороге стояла молодая девушка, держа в руках бумажку с Фаниным объявлением. «Добрый вечер!» Девушка улыбнулась чуть краснее. «Здесь написано, что я могу найти у вас Новый год!» Фани схватила ее за руку и потянула в дом. Девушку усадили у камина и дали мясного пирога с бульоном. Снова звякнул колокольчик. Открыв дверь, Фани увидела мужчину. Он смущенно стоял и крутил в руках шапку. Дом заполнялся людьми и смехом, а в коридоре на тумбочке лежали листочки с аккуратно выведенными детской рукой словами. «Ищите Новый год? Он тут!» Маврик. Новый год девочки Фани. Миниатюру читал Олег Булдаков.